951. Урусвати может назвать йога-миротворцем. Йог излучает умиротворение ради общего блага. Йог прекращает ссоры, йог не устает говорить о добре. Нужно иметь много терпения, чтобы преодолеть людские столкновения. Откуда же берется такое непобедимое терпение? Оно растет в сознании о мире надземном. Йог знает, насколько каждая земная ссора, каждая ненависть отзвучит в надземном мире. Она растет среди тонких энергий. Не может человек позволить себе грязнить надземный мир. Но йог не только исцеляет окружающее пространство, он может разить там, где зараза уже неисцелима. Мысль йога как стрела. И много понимания приложит йог, чтобы принять ответственность за очищение пространства. Но люди никогда не поймут такую самоотверженность йога. Но он проходит бодро к своей цели. Мыслитель говорил: «Древен завет о мире всего мира. Различные верования усвоили этот приказ. Не считайте его несбыточным».